Матерь Агни-йоги. Когда уявления тьмы достигнут своего апогея, иерархия света утвердит свою мощь. Отравление газами угрожает планете. К ядам химического оружия добавляются вредоносные выбросы автотранспорта и многих промышленных производств. Отравление атмосферы усиливается с поразительной быстротой. Химические и особенно радиоактивные отбросы представляют собой грозную опасность. Но люди словно ослепли, а ученые молчат, хотя их долг не только предупреждать, но и принимать активные меры в борьбе против этой грозной опасности.